Глава вторая. Колесница Фиспида. Сиганьяк поспешно спустился с лестницы, прикрывая лампу ладонью от сквозняка, поминутно пытавшегося ее погасить. Свет проникал сквозь его худые пальцы, накрашивая их в прозрачно-алый цвет, а следом за молодым бароном скакал по ступеням черный кот. Вынув из проушины тяжелый болт и распахнув свободную створку дверей, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Барон поднял лампу повыше, осветив довольно странного вида господина. Его лысый череп отливал желтоватым глянцем, седая кайма волос прилипла к вискам. Мясистый нос, украшенный багровыми прожилками, следствием злоупотребления дарами виноградной лозы, торчал в виде луковицы между парой пронзительных глазок, прячущихся под густейшими и чернейшими бровями. Обрюзгшие щеки горели пятнистым румянцем. У незнакомца также имелись толстогубый рот пьяницы и сластолюбца и подбородок с солидной бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина. Эти последние детали завершали облик, вполне достойный быть изваянным в виде маски чудовища где-нибудь под новым мостом в Париже. Впрочем, все эти малопривлекательные и шутовские черты смягчало выражение добродушного лукавства, а на губах играла любезная улыбка. Физиономия эта, представшая перед молодым бароном, словно на блюде из брыжей сомнительной чистоты, служила венцом тощей фигуре в черном балахоне, которая немедленно сломалась пополам, отвесив преувеличенно учтивый поклон. Покончив с приветствиями, забавный посетитель, еще прежде чем с уст Сиганьяка успел сорваться первый недоуменный вопрос, напыщенно и витиевато произнес: «Благоволите простить мне, благородный господин, что я осмелился постучаться у врат вашей твердыни, не выслав вперед ни пажа, ни карлика, который протрубил бы в рог, возвещая о нашем прибытии, и вдобавок сделал это в столь поздний час. Но нужды нет законов. Оно заставляет даже самых светских людей вести себя, как последние варвары». «Что вам угодно?» — довольно сухо спросил барон, которому уже наскучило слушать это словоизвержение. «Я молю о гостеприимстве для меня и моих товарищей, принца и принцессы, Леандра и Изабеллы, докторов и капитанов, что странствуют из города в город на колеснице Фиспида, каковая, влекомая на античный лад валами, в настоящее время застряла в грязи буквально в нескольких шагах от вашего замка». «Если я верно понимаю ваши речи, вы, бродячие комедианты, избились с пути». «Трудно яснее и проще истолковать смысл моих слов. Вы, господин, попали в самый центр мишени», — ответил актер. «Надеюсь, ваша милость не отвергнет мою нижайшую просьбу». «Хотя жилище у меня порядком запущено, я мало чем могу вас порадовать по части ужина, все же здесь вам будет чуть лучше, чем под открытым небом в такую непогоду». Педант, таково, по-видимому, было амплуа этого старого шута в труппе, снова низко поклонился в знак признательности. Как раз в это время Пьер, разбуженный лаем Миро, присоединился к своему господину. Узнав, в чем дело, он зажег фонарь, и все втроем направились к застрявшей колеснице, которая оказалась самой обыкновенной крытой повозкой. Фат Леандр и Забияка Матамор толкали повозку сзади, а тиран погонял валов, размахивая своим кинжалом. Актрисы, кутаясь в потрепанные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря подкреплению и умелому руководству старого слуги, неповоротливую колымагу вскоре удалось вызволить из колдобины, после чего она, прокатившись под стрельчатым сводом, достигла замкового двора. Распряженных валов водворили в конюшню по соседству с клячей. Актрисы спустились на подножку и, расправив смятые юбки и фижмы, последовали за Сиганьяком наверх, в столовую, облик которой кое-как можно было бы счесть жилым. Пьер отыскал в глубине дровяного сарая полено и несколько охапок валежника, и вскоре в очаге весело затрещало пламя. Хотя было всего лишь начало осени, а одеяния этих дам не слишком промокли, тем не менее ночь была очень прохладной, а сквозняки так и гуляли по столовой. Комедианты, навидавшиеся в своей бродячей жизни всевозможных помещений, тем не менее с удивлением осматривали это странное обиталище, давным-давно отданное человеком во власть потусторонних сил и невольно казавшееся местом действия кровавых трагедий и драм. Однако, как люди искушенные и благовоспитанные, они не выказывали ни испуга, ни изумления. «Я могу вам предложить лишь столовые приборы», — заметил, наконец, молодой барон, «поскольку в моей кладовой буфетах нечем поужинать даже мыши. Я живу один в усадьбе, никого не принимая, и, как вы видите, даже без моих пояснений, удача и достаток давно покинули этот дом». «Чепуха!» — возразил педант. «На сцене нам подают картонных кур и деревянные бутылки с вином. Зато для повседневной жизни мы запасаемся вещами более существенными. Эти муляжи пулярок и воображаемые напитки уробят в два счета чей угодно желудок. А поскольку я являюсь главным провиантмейстером нашей труппы, у меня всегда найдется в запасе, если не байонский окорок, так паштет из дичи, а иной раз даже филейная часть ривьерского теленка с дюжиной бутылок кагура и бордо». «Славно сказано, педант», — воскликнул Леандр. «Ступай же за провизией, и если наш хозяин соблаговолит разделить трапезу с нами, устроим маленький пир. В этих величественных буфетах, похоже, довольно посуды, и наши дамы мигом распорядятся». Барон де Сиганьяк, слегка ошеломленный таким поворотом событий, только кивнул в знак согласия. И тотчас Изабелла и Донна Серафина, сидевшие у очага, вскочили и принялись расставлять тарелки и стаканы на столе, которые Пьер уже успел привести в порядок и покрыть относительно белой, но тоже ветхой, скатертью. Вскоре вернулся педант, неся в каждой руке по корзине, и торжественно водрузил в центре стола целую крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался гарнизон запеченных перепелов и куропаток. Эту кулинарную твердыню он окружил шестью бутылками, словно бастионами, которые необходимо предварительно одолеть, чтобы добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина прикрывали оба фланга. Вельзевул вскарабкался на один из буфетов и с жадным любопытством следил оттуда за всеми этими приготовлениями, заодно наслаждаясь волшебными запахами невиданно изобильных яств. Его нос, похожий на маленький трюфель, впитывал ароматные испарения, зеленые глаза сверкали. Конечно, кот был бы не прочь подобраться к самому столу и принять участие в этой трапезе, достойной самого Гаргантюа и совершенно чуждой привычному для него воздержанию. Но его пугали незнакомые лица, и робость брала верх над неукротимым аппетитом. Решив, что света одной масляной лампы недостаточно, Матамор вышел и отыскал в повозке пару театральных подсвечников. Они были вырезаны из дерева и оклеены золотой фольгой. В каждом имелось по несколько свечей. И когда их зажгли, получилось поистине потрясающая иллюминация. Эти канделябры, по форме напоминавшие библейские семисвечники, обычно ставили на алтарь Гименея в финале всевозможных феерий или на пиршественный стол в Мариане Мере и в Эридиаде Тристана. При свете свечей и пылающего хвороста мертвая комната внезапно ожила. Даже слабый румянец проступил на бледных щеках портретов. И хотя добродетельные вдовы в тугих воротниках и чопорных рабронах осуждающе поджимали губы, глядя, как юные актрисы резвятся в их суровом замке, но воины и мальтийские рыцари улыбались из своих рам и явно были рады оказаться на веселой пирушке. Исключение составляли лишь двое-трое седовласых старцев с надутыми минами, на чьих лицах так и осталось злобное и надменное выражение, которое придал им живописец. Воздух в этом огромном покое вскоре стал мягче и теплее. Куда-то исчез неотвязный запах плесени и цвели. Почему-то стало не так заметно, что мебель потерта, а обои ободраны. Бледный призрак нищеты и разрухи, казалось, на время отлучился из замка. Сиганьяк, которого неожиданное вторжение в его владение поначалу неприятно поразило, теперь с удовольствием отдавался множеству новых и острых ощущений. Изабелла, Дона Серафина и даже субредка смутно, но сладостно тревожили его воображение и казались барону скорее богинями, спустившимися на землю, чем простыми смертными. Они в самом деле были прихорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось чудесным сном, и он ежеминутно боялся проснуться. Барон подал руку Донне Серафине и усадил ее по правую руку от себя. Изабелла села слева. Субредка прямо напротив, а Дуэнья рядом с педантом. Что касается Леандра и Матамора, то они расположились, где пришлось. Наконец-то у молодого хозяина усадьбы появилась возможность как следует рассмотреть лица гостей, ярко освещенные пламенем десятка свечей. И, конечно же, первым делом его внимание привлекли женщины, а потому будет кстати описать их, пока педант с боями пробивается к пирогу. Серафина была молодой женщиной лет 24 или 25. Ей постоянно приходилось играть дамы светских кокеток, поэтому манерами она походила на придворную даму. У нее было овальное, слегка удлиненное лицо и тонкий нос с горбинкой. Выпуклые серые глаза и вишневый рот с раздвоенной, как у Анны Австрийской, нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, как и пышные каштановые волосы, двумя волнами не спадающие вдоль щек, которые от тепла сейчас рдели нежным румянцем. Длинная прядка, перехваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков ее прически, подчеркивая ее воздушное изящество, подобно последним мазкам, которые художник наносит на законченную картину. Голову Серафины венчала лихо сидящая фетровая шляпка с круглыми полями и перьями, одно из которых не спадало на ее плечи, остальные были закручены вверх. Отложной воротник, обшитый алансонскими кружевами, и черный бант обрамляли ворот зеленого бархатного платья с прорезями на рукавах, обшитыми позументом. Сквозь эти прорези виднелся второй рукав из присобранной кисии. Белый шелковый шарф, небрежно переброшенный через плечо, подчеркивал щеголеватую претенциозность ее наряда. В этом одеянии Серафина могла бы играть дерзких и умных героинь комедий «Плаща и шпаги». Впрочем, все это было далеко не первой свежести. Бархат платья местами уже лоснился от долгого употребления, воротник смялся, и при дневном свете всякий бы заметил, что кружева пожелтели, а золотое шитье на шарфе стало буреть. Позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло болтались на полях шляпы, волосы развились, а соломинки из повозки самым прискорбным образом затесались в их великолепие. Но эти мелкие недостатки не мешали Серафине иметь вид королевы без королевства. Ее платье было поношенным, зато лицо было свежим и прелестным. Что касается барона, то туалет Серафины казался ему непривычному к такому великолепию и не видавшему никому, кроме крестьянок, одетых в домотканные юбки и соломенные шляпы, самым великолепным на свете. К тому же он был слишком поглощен глазами красавицы, чтобы обращать внимание на недостатки ее наряда. Изабелла была моложе Серафины, как и требовала ее амплуа простушки. Она явно избегала кричащих нарядов, довольствуясь изящной простотой, что приличествовало ролям девиц незнатного происхождения. У нее было миловидное, почти еще детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, губы сердечком и весьма скромные манеры, скорее естественные, чем наигранные. Корсаж из серой тафты, отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же тона. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, на затылке колечками вились пушистые волосы, а вокруг шеи мерцала нитка фальшивого жемчуга. С первого взгляда Изабелла не так привлекала внимание, как Серафина, зато куда дольше удерживала его. Она не ослепляла, она пленяла, а это, безусловно, гораздо важнее. Субредка вполне оправдывала прозвище Морена, брюнетка, буквально мавританка, цыганка, которым испанцы наделяют темноволосых женщин. Кожа ее была смугло-золотистой, как у настоящей цыганки, а волосы, жесткие и невероятно курчавые, имели цвет угля. Темно-карие глаза субредки сверкали дьявольским лукавством, а за ярко-алыми губами, словно белые молнии, сверкали такие зубы, которые сделали бы честь и молодому волку. Эта молодая женщина была так худа и стройна, словно постоянно сгорала в пламени собственных страстей, но даже эта худоба была приятна для глаз. Вероятно, она была весьма опытной в делах житейских и любовных и умела передавать записочки интимного свойства не только на сцене, но и за стенами театра. Дама, имеющая такую служанку, должна была быть совершенно уверенной в своей неотразимости. Проходя через ее руки, далеко не всякое любовное послание попадало по адресу, а рассеянные влюбленные порой подолгу задерживались в передней. Это была одна из тех женщин, которых подруги находят уродливыми, а мужчины неотразимыми. Они кажутся сотворенными из соли, меда и перца, что не мешает им оставаться холодными и расчетливыми, как ростовщики, когда речь заходит об их собственных интересах. На субредке был фантастический наряд, синий с желтым, и мантилья из дешевых кружев. Пожилая Леонардо, благородная матушка труппы, была облачена во все черное, как и полагается испанским дуэньям. Оборка громадного чепца окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, которое казалось изъеденным 40 годами беспристрастной гримировки. Щеки имели цвет старого воска, да и сама полнота этой дамы казалась болезненной. Глаза, словно два уголька, хитро поблескивали из-под морщинистых полуопущенных век на этом мертвенном лице. Углы увядшего рта оттеняли темные волоски, которые было бесполезно выщипывать. Лицо благородной матушки почти совсем утратило женственность, а в его морщинах запечатлелось множество всевозможных похождений, о сути которых не очень-то и хотелось знать. Эта дама с раннего детства подвязалась на подмостках, знала все тонкости и превратности актерского ремесла и переиграла все роли, завершив карьеру ролями дуэней, с которыми так неохотно мирятся женщины-актрисы, не желающие поддаваться разрушительной силе времени. Леонардо обладала недюжинным талантом, и даже рядом со своими молодыми и хорошенькими товарками умудрялась до сих пор срывать аплодисменты, а те не уставали удивляться, что публика находит в этой старой ведьме. Такова была женская часть труппы. В ней имелись все персонажи любой комедии, а если исполнителей не доставало, то в пути всегда можно было подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому было лестно сыграть хоть крохотную роль, а заодно оказаться поближе к молодым актрисам. Мужская часть была представлена уже описанным выше педантом, к которому больше незачем возвращаться, Леандром, Скопеном, Трагиком-Тираном и Хвостуном Матамором. В обязанности Леандра входило укрощение самых кровожадных тигриц и превращение их в смирных овечек. Кроме того, он был обязан дурачить всяких там Труффельдина и проходить от пролога до финала торжествующим победителем. Это был еще молодой человек лет 30, который на вид казался почти юношей благодаря неусыпным заботам о своей внешности. Нелегкое это дело — олицетворять в глазах зрительниц идеального любовника, ведь это загадочное и совершенное существо каждая женщина создает по собственному усмотрению. Вот почему Леандр усердно натирал свою физиономию спермацетом, а вечером посылал ее тальком. Его тщательно выщипанные подбритые брови казались нарисованными тушью, а зубы, начищенные до блеска, сверкали словно жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, вероятно, не зная, что греческая пословица гласит «нет, ничего глупее глупого смеха». Злые языки из числа его товарищей по ремеслу утверждали, что он слегка румянился даже вне сцены. Черные волосы, искусные, тщательно завитые, лежали вдоль его щек блестящими спиралями, ничуть не пострадавшими от дождя, и время от времени он наматывал их прядь на палец, демонстрируя заодно холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой, чтобы быть настоящим. Отложной воротник камзола открывал стройную, несколько полноватую шею Леандра. Подбородок его был выбрит до блеска. Распахнутые полы камзола открывали пышный каскад кисии, перевитый целым ворохом лент, о сохранности которых он, очевидно, очень заботился. Леандр смотрел взором без памяти влюбленного даже на фамильные портреты в столовой, а передать солонку просил томно замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал вздохом и, говоря о самых обыденных вещах, уморительно жеманничал и закатывал глаза. Но странное дело, женщины находили все эти ужимки обольстительными. У Скопена было не лицо, а острая лисья морда, хитрая, смышленная и насмешливая. Вздернутые углом брови, бойко бегающие глаза, чьи желтые радужки мерцали, как капли золота на шарике ртути, и лукавые морщинки в углах век, таящие бездну коварства и плутовства. Его тонкие подвижные губы беспрестанно шевелились, то и дело открывая в двусмысленной ухмылке острые клыки. Когда же он снимал белый в красную полоску берет, под коротко стриженными волосами проступал шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как листья шерсть, дополняли весь его облик пронырливого и кровожадного зверя. Так и тянуло взглянуть, нет ли на руках этого молодчика мозоли от весел каторжной галеры, потому что он наверняка довольно долго писал свои мемуары на волнах пером длиной в 15 футов. Голос его звучал весьма странно. С высоких нот он внезапно со странными модуляциями и взвизгами срывался на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них недовольный смех. Жесты Скопена, неожиданные, хаотические и стремительные, словно его руками двигала скрытая пружина, пугали своей несообразностью и, по-видимому, должны были удерживать внимание собеседника, а не выражать ту или иную мысль или чувство. Это были манеры лисицы, монотонно кружащей под деревом, не давая опомниться тетереву, который, сидя наверху, не спускает с нее глаз до тех пор, пока не свалится прямо ей в пасть. Из-под серого балахона Скопена виднялись полосы, традиционные для этой роли костюма, который он, должно быть, не успел сменить после недавнего представления. Впрочем, не исключено, что из-за скудности гардероба он носил за порогом театра то же платье, что и на сцене. Что касается тирана, то это был невероятно добрый человек, которого природа, видимо, шутки ради, наделила всеми внешними признаками крайней свирепости. Никогда еще более кроткая душа не обитала в столь жуткой оболочке. Сходящиеся на переносе черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз, которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, когда приходится играть царя Ирода или тирана Полифонта, темная, словно дубленая, кожа. Все вместе делало его наружность неописуемо грозной и устрашающей. Подобным обликом художники любят наделять палачей и их подручных, живописуя мучения апостола Варфоломея или усекновение главы Иоанна Крестителя. Зычный бас, от которого дребезжали оконные стекла и прыгали стаканы на столе, усугублял впечатление, производимое этим монстром, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан. Недаром в публике случались обмороки, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье или Скюдери. К тому же и сложение у него было настолько внушительное, что тиран был в состоянии заполнить собою трон любых размеров. Матамор, подвязавшийся в ролях забияки и хвостуна, был худ, костляв, черен и сух, как повешенный в летнюю пору мошенник. Кожа его выглядела как старый пергамент, небрежно натянутый на костяк. Огромный нос, смахивающий на клюв хищной птицы и отливающий таким же роговым блеском, делил пополам его вытянутую физиономию, которую вдобавок удлиняла остроконечная бородка. Лицо его походило на два профиля, кое-как склеенных друг с другом, а узким глазам, чтобы поместиться на нем, пришлось оттянуться к вискам, что делало его похожим на китайца. Подбритые черные брови изгибались, словно запятые, над стремительно бегающими зрачками, а непомерно длинные напомаженные усы были закручены вверх и грозили небесам своими остриями. Оттопыренные уши смахивали на ручки кувшина и служили постоянной мишенью для щелчков и оплеух. Весь этот нелепый облик, больше похожий на карикатуру, казалось, был вырезан каким-то шутником из твердого дерева или срисован с тех диковинных птиц и зверей, которые светятся по вечерам в фонарях перед лавками пирожников. Ужимки стали второй натурой Матамора, и, даже покинув подмостки, он расхаживал на прямых ногах, расставляя их циркулем, задирал голову, одновременно упирая в бок одну руку, а другую держа на эфесе шпаги. Наряд его состоял из желтого камзола, сшитого на манер кирасы. Камзол был оторочен зеленым сукном, а рукава имели поперечные прорези на испанский лад. Его воротник, укрепленный проволокой и картоном, был велик, как круглый стол, за которым могли бы рассесться все 12 рыцарей короля Артура. К этому следует добавить панталоны, собранные буфами, белые козловатые ботфорты, в которых тощие ноги Матамора болтались, как флейты странствующего музыканта в футлярах, и, наконец, гигантскую шпагу, с которой он никогда не расставался, хотя один ее кованый эфес весил добрых 20 фунтов. Поверх всего этого облачения он для пущей важности драпировался в плащ, край которого вечно оттопыривали ножны. Картину довершали два петушиных пера, которые торчали над его серой фетровой шляпой, словно головной убор рогоносца. А ремесло писателя проигрывает искусству живописца в том, что он может показывать предметы и явления лишь последовательно, одно за другим. Ведь достаточно было даже беглого взгляда, чтобы целиком охватить всех обрисованных нами персонажей, сгруппировавшихся за столом. В этой картине запечатлелись бы все оттенки света и тени, разнообразие поз и выражения лиц, мельчайшие детали костюмов, которых нет в нашем описании, и без того пространном. Но нам так или иначе требовалось познакомить слушателей с труппой бродячих комедиантов, так неожиданно нарушивших безмолвие замка барона де Сиганьяка. Начало ужина прошло в глубоком молчании. Сильный аппетит, как и глубокое чувство, чаще всего безмолвен. Но как только первый, самый свирепый голод был утолен, языки развязались. Молодой хозяин замка, который, должно быть, ни разу не ел досыта с тех пор, как его отняли от материнской груди, может, и хотел бы показаться Серафине или Изабелле мечтательным и влюбленным кавалером, однако не имел для этого времени. Он с величайшим аппетитом продолжал энергично поглощать все, что оказывалось на его тарелке. И трудно было поверить, что сегодня он уже поужинал. Педант, которого забавлял этот могучий аппетит, то и дело подкладывал в тарелку Сьерра Сиганьяка то крылышко куропатки, то ломоть ветчины, и они моментально исчезали, будто снежинки на раскаленном листе железа. Вельзевул в конце концов преодолел страх и решился покинуть свою позицию на верхушке буфета, рассудив при этом, что не так-то просто выдрать его за уши, потому что их у него попросту нет, да и кипятком из кастрюли его едва ли окажется. Это была бы уж слишком скверная шутка. Во-первых, отсутствующий у кота хвост сам по себе должен был вызывать сострадание. А во-вторых, за столом сегодня сидели люди большей частью приличные. И сам стол был уставлен невиданными яствами, источавшими дивное благоухание. Прокравшись к столу, прячась в тени и прижимаясь к полу так, что только суставы его лап торчали, как отставленные назад локти над туловищем, Вельзевул замер, словно пантера, подстерегающая газель. Затем он подобрался к стулу, на котором восседал молодой барон, поднялся и, чтобы привлечь внимание хозяина, всеми когтями принялся скрести его колено. Сиганьяк, проникшись сочувствием к своему безропотному другу, который так долго терпел голод, служа своему господину верой и правдой, не оставил призыв кота без внимания. Под стол отправились многочисленные птичьи кости и прочие объедки, которые были приняты с бурным восторгом. А вскоре и Миро проник в столовую вслед за Пьером, и обоим досталось немало лакомых кусков. Жизнь мало-помалу возвращалась в мертвое жилище, наполняя его светом, теплом и беспорядочным шумом. Актрисы, глотнув вина, принялись болтать, как сороки на ветках, превознося таланты друг друга. Педант и тиран заспорили о сравнительных достоинствах комедии и трагедии. Один утверждал, что гораздо труднее вызвать у почтенной публики смех, чем напугать их допотопными сказками, у которых нет иных достоинств, кроме старины. Другой, в свою очередь, доказывал, что шутки и трюки, сочиняемые авторами комедий, только принижают их самих. Леандр тут же извлек из кармана зеркальце и принялся разглядывать себя в нем с таким же самодовольством, как мифический нарцисс в водах источника. Вопреки своему амплуа, Леандр вовсе не был влюблен в Изабеллу, а метил куда выше. Он надеялся, что рано или поздно прельстит своей блистательной внешностью и светскими манерами какую-нибудь пылкую вдову-аристократку. И в один прекрасный день раззолоченная карета, запряженная четверней, подхватит его у выхода из театра и умчит в великолепный замок. А там его будет ждать томная красавица в соблазнительном неглиже, сидя за столом, уставленным самыми изысканными блюдами. Осуществилась ли эта мечта хоть однажды? Леандр утверждал, что да. Скопен начисто это отрицал, и по этой причине между ними без конца вспыхивали ожесточенные споры. Несносный Скопен, ядовитый зубоскал, уверял, что как бедняга не играл глазами, бросая в ложе пламенные взгляды, как не смеялся, демонстрируя все 32 зуба, сколько не напрягал икры и не изгибал стан, до сих пор ему не удалось искусить ни одну знатную даму, даже 45-летнюю Матрону с красными пятнами и бородавками на морщинистом лице. Поймав Леандра за любованием собственной персоной, Скопен тотчас возобновил привычное зубоскальство, и взбешенный Фат, в конце концов, предложил отправиться в повозку и предъявить всем присутствующим небольшой баульчик, битком набитый надушенными мускусом и ладаном любовными записками, якобы полученными им от целой толпы высокородных дам, графинь, маркиз и баронесс, воспылавших к нему адской страстью. И это не было пустой похвальбой, ибо пристрастие знатных особ ко всяческим гайерам и комедиантам было довольно распространено в те времена, известные своими вольными нравами. Впрочем, Серафина тут же заявила, что на месте этих знатных дам она велела бы как следует высечь Леандра за дерзость и болтливость, а Изабелла шутливо пригрозила, что не выйдет за него замуж в конце очередной пьесы, если он не будет вести себя скромнее. Ужасное смущение словно тисками сдавливало горло нашего барона и мешало ему говорить гладко и связно. И все же Фиганьяк не мог скрыть, как он восхищен Изабеллой. Его глаза оказались куда красноречивее уст. Девушка, заметив, какое впечатление она производит на молодого человека, отвечала ему скромными, но благосклонными взглядами, к великому неудовольствию Матамора, втайне влюбленного в нее. Впрочем, ввиду комического амплуа этого господина, особых надежд на взаимность он не питал. Любой другой юноша, более обходительный и дерзкий, чем Сиганьяк, повел бы себя куда решительнее, но бедный барон не учился светским манерам в своем обветшалом замке, и хоть был умен и вполне образован, порой имел довольно растерянный, если не сказать глупый, вид. Наконец, все 10 бутылок были опорожнены досуха, и педант перевернул последнюю, добывая с ее дна последние капли. Матамор, верно расценив этот жест, тотчас отправился за новой партией сосудов, ждавших своего часа в повозке. Барон уже слегка захмелел, однако не мог удержаться и не поднять полный до краев бокал за здоровье прелестных дам. Он-то его и доконал. Педант и тиран пили как опытные, испытанные временем пьяницы, то есть они никогда не были вполне трезвы, но и пьяными их назвать никто бы не решился. Матамор был по-испански сдержан и напоминал тех идальго, что обедают тремя оливками и ужинают серенадой под гитару. Эта его уверенность имела серьезное основание. Он боялся есть и пить в волю, чтобы не расстаться со своей феноменальной худобой, главным комическим средством. Чтобы продолжать существовать как актер на сцене, он постоянно морил себя голодом и постоянно проверял, сходится ли на нем пояс и не прибавил ли он веса со вчерашнего дня. Мученик воздержания во имя худобы, он походил на ходячий скелет и сознательно жил впроголодь. Если бы Матамор постился с благочестивой целью, ему давно было бы приготовлено место в раю, как святым пустынникам Антонио и Макарию. Зато Дуэнья поглощала еду и питье за троих. Ее дряблые щеки и тройной подбородок тряслись и ходили ходуном от мощной работы челюстей, пока еще не потерявших остатки зубов. А что касается Серафины и Изабеллы, те уже зевали наперебой и за неимением вееров прикрывали лица своими нежными пальчиками. Заметив это, барон де Сиганьяк, хотя винные пары кружили ему голову, обратился к дамам. «Сударыня, я вижу, что учтивость заставляет вас бороться со сном, и вы умираете от желания поскорее увлечься в постель. Я был бы счастлив предоставить каждой из вас по отдельной спальне, но замок, увы, разорен, как и весь мой род, а я его последний представитель. Я уступаю вам мою спальню, единственную, где кровля в порядке и сверху нет течи. Устраивайтесь там вместе с этой почтенной дамой. Кровать там достаточно просторна, а ночь уже перешла за половину. Эти же господа останутся здесь и воспользуются для сна креслами и скамьями. Но должен сразу предупредить. Не пугайтесь, если от сквозняка вдруг начнут шевелиться шпалеры, или ветер застонет в каминной трубе, или крысы поднимут свою возню. Мой замок — место довольно угрюмое, но привидений и иной нечисти здесь нет. На сцене я играю воинственных и бесстрашных героинь. Меня не так-то легко испугать, а нашу робкую Изабеллу я постараюсь подбодрить. Смеясь, ответила Серафина и добавила. А что касается Дуэньи, так она и сама у нас отчасти колдунья. И если сюда явится хоть сам дьявол, сумеет дать ему достойный отпор. Сиганьяк взял один из канделябров и проводил дам в спальню, один вид, который и в самом деле навевал жуть. Ветер колебал неверное пламя свечей, и по потолочным балкам метались причудливые и страшные тени, а в неосвещенных углах, казалось, таятся фантастические чудовища. «Недурная декорация для пятого акта трагедии», — заметила Серафина, озираясь по сторонам. Изабелла, очутившись в промозглой тьме спальни, невольно вздрогнула, не то от холода, не то от страха. Не раздеваясь, все три дамы юркнули под одеяло. Изабелла улеглась посередине, на тот случай, если из-под кровати вдруг высунется мохнатая и когтистая лапа призрака или оборотня. Ее ко всему привычные подруги вскоре заснули, а девушка еще долго лежала, усмирив глаза на смутно виднеющуюся в темноте заколоченную дверь в стене напротив входа. С минуты на минуту Изабелла ожидала, что та распахнется, и из разверстого проема хлынут толпы призраков и ночных кошмаров. Однако дверь стояла нерушимо. Тень в саване, громыхающая ржавыми цепями, так и не появлялась, хотя из пустых покоев время от времени доносились непонятные звуки. В конце концов, благотворный сон осыпал золотым песком веки девушки, и ее ровное дыхание начало вторить похрапыванию подруг. Педант уснул за столом, уронив голову на руки и стиснув кулаки. Напротив него, словно церковный орган, храпел тиран, время от времени бормоча обрывки стихов из полузабытых трагедий. Матамор, откинув голову на спинку кресла и вытянув петушиные ноги в ботфортах, завернулся в серый плащ и сразу сделался похож на селедку, упакованную в грубую бумагу. Что касается Леандра, то он спал, держа голову прямо, чтобы не испортить прическу. Барон де Сиганьяк расположился в единственном свободном кресле. Однако события этого вечера так взволновали его, что он не мог заставить себя уснуть. Две молодые женщины не могут войти в жизнь юноши, не вызвав смутного волнения, в особенности, если этот юноша до той поры жил в полном уединении, лишенный всяческих утех по милости злобной мачехи, которую зовут нищетой. Вы, возможно, сочтете невероятным, чтобы юноша 20 с лишним лет не изведал на своем веку ни одного любовного приключения. Но это правда. Сиганьяк был чрезвычайно горд. И поскольку у него не было одежды, приличествующий его титулу и положению, предпочитал отсиживаться у себя в усадьбе. Родители его умерли, а кроме них ему не на кого было рассчитывать, и он с каждым днем все глубже погружался в свое одиночество и печаль. Порой во время своих одиноких прогулок он встречал дочь богатого владельца соседнего замка, Иоланту де Фуа. Эта дама скакала на белом иноходце, преследуя оленя или косулю, а сопровождали ее чаще всего отец или целая толпа молодых дворян. Лучезарное видение нередко гостило в его снах, но что общего могло быть между богатой и знатной красавицей и захудалым, обнищавшим, убогим баронишкой? Не желая быть замеченным, сиганьяк при встречах с соседкой старался побыстрее юркнуть в заросли и скрыться, чтобы не вызвать смех ее свиты своей линялой шляпой с изъеденным временем пером, поношенной одеждой и старой смирной клячей, подходящей скорее для сельского священника, чем для дворянина. Согласитесь, нет ничего более обидного для благородного сердца, чем показаться смешным. Стремясь заглушить зарождающееся помимо его воли чувство к великолепной Иоланте, барон приводил себе все самые веские и суровые доводы, какие только способна внушить бедность. Но преуспел ли он в этом, судить трудно. Сам он считал, что ему удалось отогнать от себя эту несбыточную мечту, решив, что у него и так довольно всяческих несчастий, чтобы добавлять к ним еще и муки неразделенной любви. Ночь прошла мирно, и лишь Вельзевулу удалось отчаянно напугать Изабеллу, забравшись в кровать к дамам и улегшись прямо у нее на груди. Сиганьяк же на протяжении всего остатка ночи не сомкнул глаз. То ли от того, что не привык спать сидя, то ли от того, что его так взбудоражило присутствие в доме хорошеньких женщин. А может, уже тогда в его голове зародился смутный план, который растревожил его и окончательно прогнал сон. Появление в замке комедиантов представилось ему счастливым случаем, зовом судьбы, подталкивающей его покинуть средневековые руины, в которых бесславно и бесцельно проходили его молодые годы. Уже занимался день. Его голубоватый свет проникал сквозь свинцовые переплеты стекол и придавал огоньку масляной лампы болезненный бледно-желтый оттенок. Странно выглядели и лица спящих мужчин в этом двойственном освещении. Они казались двухцветными, словно средневековые костюмы. Голова Леандра смахивала на восковую копию головы Иоанна Крестителя в парике из шелковой бахромы и с облупившейся, несмотря на стеклянный колпак, раскраской. Крепко сомкнутые веки, сжатые челюсти, острые скулы и заострившийся нос, словно сплюснутый хваткой костлявых пальцев смерти, сделали Матамора похожим на труп. Багровые пятна и апоплексические прожилки покрывали пьяную физиономию педанта. Нос его из рубинового превратился в аметистовый, а толстые губы покрылись сизым винным налетом. Капли похмельного пота, стекая по рытвинам и бороздам его лба, застревали в дебрях кустистых бровей. Дряблые щеки обвисли, как пустые бурдюки. Во сне лицо старого актера казалось отвратительным, а между тем, когда он бодрствовал, оно привлекало к себе живым и умным выражением. Старик сидел, привалившись к краю стола, и больше всего напоминал сейчас дряхлого козлоногого сатира, свалившегося после чрезмерных возлияний где-нибудь на краю оврага. Тиран держался вполне прилично. На его мучнисто-бледном лице, заросшем черной бородищей, лице беззлобного и поэтически добродушного палача, вчерашний вечер и ночь не оставили никаких следов. Субредка тоже не пострадала от бесцеремонного дневного света. Вид у нее был не слишком помятый, и лишь синева вокруг глаз да фиолетовые прожилки, выступившие на щеках, свидетельствовали о скверно проведенной ночи. Солнечный луч, проскользнув между пустыми бутылками, недопитыми бокалами и остатками яств, ласкал подбородок и губы девушки, словно фавн, заигрывавший с дремавшей нимфой. Глядя на эту сцену, чопорные вдовы на стенах едва ли не краснели под слоем темного лака, и их владение сквернил настоящий табор бездомных бродяг лицедеев. От солнечного поцелуя первой пробудилась субредка. Она мгновенно вскочила на ноги, отряхнулась и привела в порядок юбки, словно прихорашивающаяся певчая пташка свои перышки. Затем поправила растрепавшиеся волосы, а обнаружив, что барон де Сиганьяк сидит в кресле и смотрит прямо перед собой бессонным взором, направилась к нему и сделала реверанс по всем правилам театрального искусства. «Мне бесконечно жаль», — промолвил Сиганьяк, поклонившись, «что состояние моего разрушенного жилища, более пригодного для духов, чем для живых людей, не позволило мне оказать вам лучший прием. Я был бы счастлив, если бы эту ночь вы провели на простынях из тонкого голландского полотна под расшитым атласным балдахином, а не мучились в ветхом кресле». «Да будет вам, сударь», — воскликнула субредка. «Без вашего гостеприимства нам пришлось бы провести нынешнюю ночь, дрожа от холода под проливным дождем в повозке посреди грязной лужи. Вы с пренебрежением говорите о своем замке, а ведь он просто великолепен по сравнению с теми сараями и авинами, продуваемыми насквозь, где нам, комедиантам, странствующим из города в город, частенько приходится ночевать на охапке гнилой соломы». Пока барон и субредка обменивались этими любезностями, педант внезапно со страшным грохотом рухнул на пол. Кресло, наконец, не выдержало его тяжести, одна из ножек подломилась, и теперь толстяк, растянувшись во всю длину, беспомощно сучил ногами и руками, словно черепаха, перевернутая на спину, бормоча что-то невнятное. Падая, он невольно вцепился в край скатерти, пытаясь удержаться, и посуда со звоном и дребезгом посыпалась на него. Шум этот разбудил всех без исключения. Тиран, потянувшийся и кое-как протерев глаза, поспешил протянуть руку помощи старому комику и привел его в вертикальное положение. «Подобные вещи просто невозможны с нашим другом Матамором», произнес тиран, утробно порыкивая. Этот звук заменял ему смех. «Упади он в паучьи тенета, он бы их не порвал». «И в самом деле», — вставил тот, кого называли этим именем, расправляя свои тощие угловатые конечности, смахивающие на лапки паука-синокосца. «Не всем дано быть циклопом Полифемом или великаном Каком, грудой мяса и костей вроде тебя или двуногой винной бочкой наподобие нашего педанта». В разгар этой суматохи на пороге столовой появились Изабелла, Серафина и Дуэнья. Обе молодые женщины все еще выглядели утомленными, но при свете дня все равно выглядели прелестными. Сиганьяк счел их ослепительными, хотя более придирчивый наблюдатель непременно заметил бы, что их наряды далеко не так свежи, как хотелось бы. Но что значит выцветшие ленты, пожелтевшие кружева, пятна и прорехи, а также некоторый беспорядок в туалетах, когда их обладательницы молоды и прекрасны? Глаза барона, привыкшие созерцать всевозможное старье, покрытое пылью, линялое и заношенное, пренебрегали подобными мелочами. Здесь, в этом мрачном и запущенном замке, Серафина и Изабелла казались ему одетыми как самые изысканные придворные дамы, а их грациозные фигурки словно вышли из самого чудесного сна. Что касается Дуэньи, то возраст давал ей важную привилегию. Ее безобразие было всегда одним и тем же. Ничто не могло изменить эту физиономию, словно вырезанную из твердого дуба, на которой мерцали круглые совиные глаза. Она была одной и той же, что при солнце, что при свечах. Тут подоспел и старина Пьер, чтобы навести порядок на столе и подбросить дров в камин, где лишь несколько головней, покрытые седым пеплом, едва чадили. Заодно он унес остатки пиршества, которые, после того, как голод был утолен, вызывали лишь отвращение. Пламя, вспыхнувшее в камине и принявшееся лизать чугунную решетку с гербами сиганьяков, тотчас собрало вокруг себя всю актерскую труппу. Весело пылающий огонь после ночи, проведенной, если не вовсе без сна, то, во всяком случае, в хмелю, обладает чудодейственной силой. Под воздействием животворящего тепла окончательно исчезли следы усталости. Хмурые и помятые лица разгладились. Изабелла простерла к огню руки, зардевшиеся от его отблесков, и сама зарумянилась. Куда только девалась ее недавняя бледность. Более выносливая и стойкая Серафина стояла позади нее, словно старшая сестра, оберегающая хрупкую младшую сестренку. Матамор снова впал в прострацию, словно цапля на краю болота. Он вытянул к огню одну тощую ногу, поджал другую и уткнулся своим носом-клювом в брыжи. Педант, облизываясь, осматривал одну за другой пустые бутылки, надеясь обнаружить в них хоть каплю живительной влаги. Молодой хозяин отозвал слугу в сторону и спросил, не сможет ли тот раздобыть в соседней деревне десяток-другой яиц или же пару кур, которых можно было бы насадить на вертел. Пьер кивнул и поспешно бросился исполнять поручение, так как труппа заявила о намерении рано тронуться в путь. Ей предстоял длинный перегон, и актеры хотели еще засветло добраться до места ночлега. «Боюсь, что завтрак ваш будет не слишком обильным, и вам придется довольствоваться самой скромной пищей», — сказал Сиганья гостям. «Но уж лучше позавтракать плохо, чем остаться вовсе без завтрака, поскольку на 2 лье в округе нет ни постоялого двора, ни даже плохонькой харчевни. Облик моего замка, должно быть, убедил вас, что я далеко не богат, но причина этой бедности — расходы моих предков на войны в защиту французских королей, и мне нечего стыдиться». «Но это же очевидно!» — подхватил тиран своим громовым басом. «Тот, кто чванится богатством, не всегда осмелится честно сказать, как он разбогател. Пройдоха откупщик кредится в парчу и меха, а потомки знатных родов носят рваные плащи. Но сквозь их дыры сверкают доблесть и благородство». «Но что меня удивляет, сьер барон», — прибавил педант, «так это то, что вы губите свою молодость в этой дикой глуши. Фортуна, если бы захотела, ни за что не нашла бы вас здесь. И даже если бы ей довелось проезжать мимо этого замка, чья архитектура была столь великолепна лет 200 назад, то миновала бы его, даже не заподозрив, что он обитаем. Вам, барон, надо отправляться в Париж, в этот центр вселенной, приют умников и храбрецов, настоящая Эльдорадо для француженных испанцев и крещенных иудеев, благословленный край, озаренный блеском королевского двора. Там вы могли бы быстро выдвинуться, либо пойдя в услужение какой-нибудь вельможной особе, либо отличившись иным способом, к чему наверняка представился бы случай». Эти речи, несмотря на шутовскую высокопарность, своего рода отголосок ролей, сыгранных педантом, не были лишены смысла. Сиганьяк понимал их справедливость. Он и сам не раз во время своих одиноких прогулок по ландам размышлял о том же. Но у него не было денег, чтобы предпринять такое путешествие, и он не знал, где их добыть. Он был отважен и горд, но насмешек боялся больше, чем удара вражеской шпаги. Он не следил за модами, но знал, что невероятно смешон в своем допотопном платье. Нужда делает таких людей застенчивыми, и он не осознавал своих достоинств, но видел лишь дурные стороны своего положения. Да, он мог бы воспользоваться покровительством прежних друзей своего отца, но искать их милости было выше его сил. Он скорее умер бы, сидя здесь на старом сундуке, созерцая свой фамильный герб и питаясь, как испанский идальго, зубочистками, чем обратился бы к кому-нибудь с просьбой о займе. Сиганьяк принадлежал к тем людям, которые, сидя натощак в гостях, за превосходным обедом, делают вид, что уже сыты, лишь бы кто-нибудь не подумал, что они проголодались. «Я и сам не раз думал об этом», — ответил, наконец, барон. «Но у меня нет друзей в Париже, а потомкам тех, кто знал моих предков, когда они были богаты и служили при дворе, нет дела до какого-то захудалого сиганьяка, который коршуном прилетит в Париж из своей разрушенной башни, чтобы урвать свою долю добычи. Помимо того, не стану скрывать, я лишён возможности появиться там в подобающем моему имении виде, а всех сбережений, моих и Пьера вместе взятых, не хватит даже на то, чтобы добраться до Парижа». «Но вам вовсе незачем въезжать туда триумфатором, словно римский император на колеснице, запряженной 4-й белых коней. Если наша скромная актерская повозка, запряженная валами, не оскорбляет достоинства вашей милости, едем в столицу вместе с нами, ведь наша труппа направляется именно туда. Кое-кто из тех, кто ныне покрыли себя славой и пышным блеском, пришли в Париж пешком, неся узелок с пожитками на ножнах шпаги, а башмаки — через плечо, чтобы подошвы не износились в пути. Слабая краска вспыхнула на скулах Сиганьяка. Отчасти от стыда, отчасти от удовольствия. Если, с одной стороны, достоинство дворянина противилось тому, чтобы принять помощь от нищего Гайера, с другой, это чистосердечное предложение тронуло его сердце, ибо отвечало его тайным стремлениям. Вдобавок ко всему, он уже опасался, отказав комедианту, обидеть его, а больше того, упустить случай, который наверняка больше не подвернется. Конечно, потомку Сиганьяков не к лицу ехать в колеснице Фиспида с бродячими шутами. От одной мысли об этом геральдические львы и единороги, поддерживающие щит его герба, взвыли бы от ужаса. Но, в конце концов, молодому барону уже опостылили нищета и стены его феодального гнезда. Он все еще колебался, взвешивая все «за» и «против» на весах разума, когда Изабелла, грациозно приблизившись и остановившись перед бароном и педантом, произнесла то, что положило конец колебаниям молодого человека. «Поэт, сопровождавший нашу труппу, недавно получил наследство и покинул нас, а вы, господин барон, могли бы его заменить. Я уверена в этом, ибо, листая томик Рансара, лежавший на столике в спальне, я случайно наткнулась на испещренный помарками сонет, вероятно, вашего сочинения. Значит, для вас не составило бы труда приспосабливать для нас роли, делать купюры и добавления в текстах, а при случае и написать пьесу на заданную тему. У меня как раз сейчас на примете один итальянский сюжет, где для меня могла бы найтись замечательная роль, если бы кто-нибудь взялся его обработать для французской сцены». Говоря это, Изабелла смотрела на Сиганьяка так нежно и проникновенно, что устоять тот, конечно же, не мог. И только появление Пьера, вошедшего со сковородой, на которой шипела громадная яичница с салом и солидным куском ветчины, вывело барона из оцепенения. Актеры расселись за столом и с аппетитом принялись поглощать завтрак. Сиганьяк же только из приличия ковырял в своей тарелке. Привыкнув к воздержанию, он был все еще сыт вчерашним ужином, а помимо того, поглощен целым вихрем самых разнообразных мыслей. Как только с завтраком было покончено, и погонщик принялся запрягать валов в повозку, Изабелла и Серафина пожелали взглянуть на сад, который только что обнаружили. «Тут, однако, есть одна опасность», — молвил Сиганьяк, учтиво подавая дамам руку, чтобы они могли перепрыгнуть через шатающиеся ступени, покрытые мхом. «Как бы вам, сударыня, не пришлось оставить несколько лоскутов от ваших юбок на здешних колючках. Справедливо, конечно, что не бывает роз без шипов, но шипы без роз попадаются здесь гораздо чаще». Сказано это было в тоне меланхоличной иронии, которая всегда звучала в речах барона, когда он намекал на свою безысходную бедность и общую запущенность имения. Но заброшенный сад словно обиделся на его слова, и вдруг на одной из веток, протянувшихся поперек заросшей аллеи, вспыхнули два едва распустившихся цветка одичалой розы. Сорвав их, барон протянул цветы Серафине и Изабелле, добавив: «Я и не предполагал, что мои цветники столь пышны. Мне казалось, что здесь растут лишь сорные травы, а для букетов годятся лишь болиголов да крапива. Своими чарами вы вызвали к жизни эти два цветка, подобные улыбке на лице отчаявшегося или искре поэзии среди древних руин». Изабелла бережно приколола цветок шиповника к корсажу, наградив молодого человека долгим благодарным взглядом, чтобы показать, как высоко она ценит его скромное подношение. Серафина же поднесла дикую розу к лицу и стала покусывать ее стебель, словно желая подчеркнуть, что бледно-розовые лепестки не в силах соперничать с пурпуром ее губ. Отводя ветви, которые могли зацепить платье актрис, барон привел их к изваянию античной богини, смутно белевшему в глубине аллеи. Изабелла пристально разглядывала все вокруг, словно пытаясь навсегда запечатлеть образ этого запущенного сада, странно гармонировавшего с разрушающимся замком. В эти мгновения она представляла себе, сколько бесконечно долгих и безрадостных часов провел Сиганьяк в этом приюте тоски и одиночества, глядя из окна на пустынную дорогу в компании старого пса и старого изувеченного кота. Однако лицо Серафины выражало лишь холодное презрение, едва прикрытое учтивостью. Как ни почитала она титулы, этот дворянин казался ей уж слишком захудалым. «Здесь кончаются мои владения», — объявил барон, дойдя до грота, близ которого обрастала мхом римская помона. «Некогда моим предкам принадлежали все те земли, которые вы можете охватить взглядом с вершины этого холма. И пастбища, и вересковые равнины, и поля, и лес, что сияет на горизонте. А теперь у меня осталось ровно столько, чтобы спокойно дождаться часа, когда последний из нашего рода присоединится к предкам в семейном склепе. Он-то и станет нашим последним и единственным имением». «То, что вы говорите, барон, слишком мрачно для такого чудесного утра», — возразила Изабелла, которую тронула элегическая печаль, звучавшая в словах молодого человека. Чтобы рассеять это впечатление, она весело добавила. «Фортуна — женщина, и хотя кое-кто считает, что она слепа, все же она с высоты своего колеса иной раз выделяет в толпе человека хорошего происхождения и высоких достоинств. Главное — вовремя попасться ей на глаза. Решайтесь же, барон, едем с нами. Быть может, пройдет еще несколько лет, и башни замка Сиганьяка, покрытые новой черепицей, обновленные и заново выкрашенные, станут не менее величавыми, чем в прошлом. И право же, мне грустно было бы оставить вас здесь, в этом обиталище сов и ворон», — добавила девушка в полголоса, чтобы Серафина не могла ее услышать. Тихий свет, струившийся из глаз Изабеллы, окончательно преодолел сопротивление Сиганьяка. Прелесть возможного любовного приключения лишила для него это путешествие того, что могло унизить его достоинство. Иначе говоря, если он из любви к актрисе последует за ней и впряжется в театральную колесницу, его не осудят даже самые щепетильные и изысканные ревнители дворянской чести. Маленький божок, вооруженный луком и колчаном со стрелами, порой заставляет богов и героев совершать невероятные поступки и принимать странные обличья. Так Юпитер обратился в быка, чтобы соблазнить Европу. Геркулес сидел с прялкой у ног Амфалы, даже великий Аристотель скакал на четвереньках, неся на спине свою возлюбленную, пожелавшую оседлать философского конька. Но был ли барон действительно влюблен? Он еще не осознавал этого, зато знал, что отныне свирепая тоска будет глотать его душу здесь, в старом замке, лишь на миг ожившем в присутствии юного и миловидного создания. Итак, приняв окончательное решение, он попросил актеров немного подождать, а сам отвел старого Пьера в сторону и объявил ему о своем намерении. Верный слуга был жестоко огорчен предстоящей разлукой с хозяином, однако даже он понимал, как тягостно для него оставаться и дальше в замке Сиганьяк. Изо дня в день он с горечью следил за тем, как в унылом бездействии и тупой тоске угасают разум и чувства юноши. И хотя труппа комедиантов представлялась старику неподобающей свитой для его господина, любой способ попытать счастье был предпочтительнее той мрачной апатии, в которую с каждым годом все глубже погружался молодой барон. Пьер в два счета собрал скромные пожитки своего господина и вложил в его кожаный кошель горстку монет со дна старого ларя, присовокупив к ним, ни слова не говоря, остатки своих нищенских сбережений. При этом барон, возможно, даже не заметил этой жертвы, ибо с другими обязанностями в замке старый слуга совмещал также должность казначея, не требовавшую, впрочем, особых трудов и забот. Тотчас была оседлана белая кляча, на которой Сиганьяк намеревался на протяжении 2-3 миль сопровождать комедиантов, а затем, чтобы скрыть от посторонних глаз отъезд, пересесть в повозку. Пьер пешком должен был следовать за ними, а затем отвезти лошадь обратно в конюшню. Валы уже были в упряжке, и, несмотря на ярмо, задирали свои влажные черные морды, с которых серебряными нитями тянулась слюна. Венчавшие их головы наподобие тиар красно-желтые плетеные покрышки и защищающие животных от назойливых мух холчевые попоны придавали им какой-то особенно торжественный вид. Перед ними стоял, опершись на длинную палку, погонщик, рослый и загорелый, словно итальянский пастух, варвар. Поза его была неотличима от поз древнегреческих героев с античных барельефов, о чем, конечно же, погонщик и не подозревал. Изабелла и Серафина уселись впереди, чтобы любоваться окрестными видами. Дуэнье, Педант и Леандр забрались под навес повозки, предпочитая вздремнуть вместо того, чтобы наслаждаться панорамой гасконских ланд. Все были в сборе. Погонщик огрел своей палкой валов, они опустили головы, уперлись в землю и разом рванули с места. Тяжелая повозка тронулась, ободья затрещали, немазанные оси заскрипели, и свод замкового портала гулко отозвался эхом на перестук копыт. Замок опустел. Пока шли сборы и приготовления, Вельзевул и Миро, сообразив, что происходит что-то из ряда вон выходящее, с растерянным и озабоченным видом, тревожно метались взад и вперед. Их маленькие мозги силились понять, что делают эти люди, которых неожиданно появилось так много в их пустынном обиталище. Пес бестолково бросался то к старому Пьеру, то к хозяину, вопросительно заглядывал им в глаза и рычал на незнакомцев. Кот, существо более сдержанное и рассудительное, с любопытством обнюхивал колеса, повозки и косился на валов, держась от неведомых рогатых зверей на почтительном расстоянии. Затем он уселся напротив старой белой клячи, с которой у них было полное взаимное понимание, и, казалось, принялся выспрашивать у нее, что же на самом деле происходит. Дряхлая лошадь свесила свою шишковатую голову с редкой гривой к коту, а тот задрал к ней мордочку, и оба, казалось, вступили в продолжительную беседу. Что ему наговорила лошадь? Это известно должно быть только философу Демокриту, который утверждал, что понимает язык животных. Но, как бы там ни было, после этой беседы кот явно уразумел смысл происходящей кутерьмы и передал его Миро посредством хриплого мяуканья. Поэтому, когда барон сел в седло и подобрал поводье, Миро занял место справа от лошади, а Вельзевул слева. И сиганьяк отбыл из замка своих предков, сопровождаемый эскортом, состоящим из пса и кота. Очевидно, Вельзевул отважился на столь несвойственной кошачьей породе поступок только потому, что угадал, насколько важное решение принял его господин. Покидая родовое гнездо, барон внезапно почувствовал, как его сердце мучительно сжалось. Он в последний раз взглянул на почерневшие от старости стены, покрытые вездесущим мхом. Все в этом замке было ему знакомо и близко. И башни с ржавыми флюгерами, которые он созерцал часами, изнывая от скуки, и окна опустевших покоев, по которым он расхаживал, словно призрак, пугаясь странного звука собственных шагов, и запущенный сад, где во влажной траве прыгали лягушки, а иной раз выскальзывала из зарослей терновника змея, и часовня с провалившейся кровлей и потрескавшимися арками сводов, возведенная над могилами его отца и матери, чей одухотворенный образ хранился в его памяти как смутный сон, мелькнувший в раннем детстве. Вспомнились ему и портреты предков, делившие с ним одиночество, и охотник на уток со шпалеры в спальне, и кровать с витыми колонками, где подушка не раз увлажнялась его слезами. Все эти предметы — ветхие, убогие, унылые, пыльные и сонные, обычно внушавшие ему только отвращение и скуку, теперь вдруг наполнились обаянием, которого раньше он совершенно не ощущал. Барон упрекал себя в неблагодарности к древнему дому, который укрывал его от буйства непогоды, и силился устоять, чтобы не рухнуть и не придавить его своими обломками. В его памяти всплывали мгновения горькой радости, печальных забав, улыбчивой грусти. Привычка, эта неторопливая спутница жизни, усевшись на знакомом и стертом пороге, скорбно и ласково глядела на него, тихонько напевая ту самую детскую песенку, которую он запомнил еще в детстве. Песенку кормилицы. Вот почему, минуя портал, сиганьяк вдруг почувствовал, как незримая рука вдруг схватила его за полу плаща и потянула обратно. И позже, когда он уже ехал рядом с крытой повозкой актеров, порыв ветра донес до него свежий запах цветущего вереска, омытого дождем. Сладостный и острый аромат родной земли. Издали доносились серебристые звуки колокола деревенской церкви. Они прилетели вместе с тем же ветерком, что нес благоухание ландов. Сиганьяк, охваченный внезапной тоской, несмотря на то, что был всего в нескольких шагах от своего замка, рванул поводья. Белая кляча уже повернула было морду, а Миро и Вельзевул одновременно вскинули головы, как бы почувствовав, что сейчас испытывает их господин, и уставились ему в глаза. Но эта попытка окончилась ничем. Изабелла перехватила взгляд Сиганьяка, и в ее глазах светилась столько томной нежности и неотразимой мольбы, что барон побледнел, затем покраснел и начисто забыл о стенах своего дома, аромате вереска и трепетных звуках колокола, все еще продолжавшего звучать. Барон оставил поводья в покое и сжал коленями бока лошади, заставив ее идти резвее. Борьба завершилась. Изабелла победила. Вскоре повозка уже катилась по той дороге, о которой мы упоминали в первые минуты, распугивая лягушек из полных дождевой воды колей. Как только валы выбрались на сухой участок пути, им стало легче тащить тяжелую колымагу, в которую они были впряжены, а Сиганьяк из авангарда переместился в арьергард. Возможно, он не хотел, чтобы его слишком откровенное внимание к Изабелле было замечено, но, скорее всего, молодой человек искал уединение, чтобы без помех предаться мыслям, тревожившим его душу. Остроконечные башни замка Сиганьяк уже наполовину скрылись за купами деревьев. Барон поднялся на стременах, чтобы бросить на них последний взгляд, а, опустив глаза, заметил Миро и Вельзевула и прочел на их скорбных мордах все горе, какое только способно выразить осиротевшее животное. Воспользовавшись тем, что Сиганьяк придержал лошадь, пес напряг остатки сил и подпрыгнул, чтобы на прощание лизнуть хозяина. Юноша понял намерение бедного Миро, подхватил его на уровне стремени за загривок, поднял на седло и поцеловал в черный шершавый нос, а тот в знак благодарности облизал его усы. Тем временем более проворный Вельзевул пустил в ход когти, забрался к хозяину, цепляясь за его сапоги и панталоны. Затем он сунул ему под мышку свою черную мордочку и, вращая круглыми желтыми глазами, испустил жалобный вопль, словно умоляя о последней ласке. Барон погладил кота по безухой голове, а тот тянулся и изгибался, чтобы глубже прочувствовать этот знак дружеского внимания. Что тут скажешь? Наш герой был человеком мягкосердечным и чувствительным. Им можете смеяться, но смиренные знаки преданности этих двух созданий, лишенных души, но не чувств, бесконечно тронули его. Две невольные слезы сорвались с его ресниц и упали на головы Миро и Вельзевула, истинных друзей барона в самом глубоком смысле этого слова. Затем он спустил их на дорогу, и оба зверя еще долго провожали глазами молодого хозяина, который пустил лошадь рысью, чтобы догнать повозку. Только окончательно потеряв его из виду, за поворотом дороги Миро и Вельзевул повернулись и понуро затрусили домой. Ночная гроза не оставила на здешней песчаной почве тех следов, какие остаются на более плодородных и тучных землях. Но вся природа освежилась и засияла своеобразной суровой красотой. Дождевая влага смыла пыль с зарослей вереска, и теперь его лиловые соцветия покрывали все склоны холмов. Кусты дрока снова закивали своими желто-золотыми цветами, водяные растения широко раскинулись по вновь наполнившимся влагой болотам, даже сосны не так сумрачно покачивали своими темными кронами, источая аромат живицы. Там и сям, между небольшими рощами каштанов, поднимались к небу дымки, выдавая присутствие крестьянского жилья. А в укромных уголках долины, расстилавшейся сколько хватало глаз, светлыми пятнами выделялись отары овец, охраняемые пастухами. И лишь на дальнем краю горизонта, будто архипелаг белых облаков, слегка подкрашенных лазурью, вырисовывались далекие хребты Пиренеев, чьи очертания были размыты легким осенним туманом. Местами дорога пролегала между кручами, и их склоны белели размытым песчаником, а на гребнях буйно курчавились заросли кустарников, чьи свисающие побеги хлестали по полотняному верху повозки. Местами почва становилась такой рыхлой, что местные жители, пользовавшиеся дорогой, вынуждены были укреплять ее еловыми бревнами, отчего повозку основательно потряхивало, а женщины при этом взвизгивали. Иногда на пути попадались шаткие мостики и непрочные гати через болотистые ручьи. В таких опасных местах Сиганьяк помогал Изабелле, более робкой, чем Серафина и Дуэнья, сойти с повозки. Тиран и педант, видавшие и не такие виды, безмятежно спали, как ни швыряло между сундуками и баулами. Матамор шествовал рядом с повозкой, чтобы в движении сберечь свою неправдоподобную худобу, о которой он постоянно заботился. И всякий, завидев издали, как он высоко поднимает свои тощие ноги, принял бы его за паука свинокоста на мокром лугу. Шаги его были так велики, что он то и дело вынужден был останавливаться и дожидаться остальных. Привычка комически передвигаться на сцене заставляла его и сейчас изображать из себя какой-то гигантский циркуль. Повозки, запряженные валами, движутся в ландах неторопливо, так как песок на дороге порой доходит здесь до ступиц колес, а сама дорога отличается от окружающей местности лишь наличием колеи в 2 фута глубиной. Поэтому, несмотря на то, что терпеливые животные, напрягая все силы, мало-помалу продвигались вперед, понукаемые погонщиком, к полудню путешественники преодолели всего 2 мили. Правда, это были местные гасконские мили, длинные как день, без какого-либо дела. Крестьяне, кто с охапкой сена, кто с вязанкой хвороста, попадались все реже, и, наконец, ланды раскинулись во всей своей безлюдной наготе, столь же дикой, как испанские диспобладос или южноамериканские пампасы. Не желая больше утомлять своего дряхлого скакуна, Сиганьяк спешился и бросил поводья слуге, чье бронзовое от многолетнего загара лицо побледнело от душевного волнения. Хозяину и верному слуге пришла пора проститься. Минута вдвойне тягостная, потому что Пьер знал Сиганьяка со дня его рождения и был ему скорее старшим другом и помощником во всем. «Да хранит Господь вашу милость», — проговорил Пьер, склонившись к руке, протянутой бароном. «И да поможет он вам вернуть былое благосостояние рода Сиганьяков. А я жалею только о том, что у меня нет возможности сопровождать и оберегать вас». «Что бы ты делал, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в которую я вступаю? На такие скудные средства едва ли нам удалось бы прокормиться вдвоем, а в замке ты худо-бедно проживешь. Наши арендаторы не позволят умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, нельзя же оставить замок Сиганьяк на произвол судьбы, чтобы им окончательно завладели стервятники и крысы. Душа этого древнего обиталища еще жива во мне. И пока сам я жив, у порога нашего родового гнезда должен стоять страж, который не позволит всяким проходимцам метать камни в окна и разбить наш герб». Пьер понуро наклонил голову в знак согласия. Как многие старые преданные слуги знатных семей, он питал благоговение к обители своих господ, и замок Сиганьяк, несмотря на разруху, нищету и убожество, все еще казался ему великолепнейшим дворцом на свете. И потом, кто позаботится о Миро и Вельзевуле, о моей верной лошади? С улыбкой добавил барон. «Ваша правда, господин барон», — согласился Пьер, беря поводья клячи, которую Сиганьяк на прощание похлопал по холке. А расставаясь с хозяином, старый конь негромко заржал. И даже после того, как Пьер зашагал по дороге к усадьбе, до Сиганьяка не раз доносился приглушенный расстоянием этот жалобный звук. Оставшись в одиночестве, барон испытал такое же чувство, как человек, пускающийся в далекое плавание. Друзья остались на берегу, и кто знает, доведется ли их еще увидеть. Это, пожалуй, самые горькие минуты для путешественника. Мир, в котором он жил до сих пор, отступает все дальше, и душе его так одиноко и тоскливо, а глазам до того не терпится увидеть человеческое лицо, что он первым делом спешит присоединиться к попутчикам. Вот почему молодой барон ускорил шаг и поспешил догнать повозку, которая продвигалась черепашьим шагом. Песок скрипел под ее колесами, а ободья, подобно лемехам плуга, вспахивали глубокие борозды. Приметив Сиганьяка, идущего рядом с повозкой, Изабелла тотчас пожаловалась, что ей надоело сидеть на жесткой скамье, и пожелала размять ноги. В действительности же она хотела одного — легкой болтовней отвлечь молодого человека от тягостных дум и воспоминаний. И как только девушка оперлась о его руку, печаль, омрачавшая лицо юноши, рассеялась, как туча, насквозь пронизанная солнечным лучом. Довольно долго молодые люди шли рядом. Изабелла читала Сиганьяку некоторые стихи из своих ролей, которые казались ей слишком неуклюжими и которые следовало бы исправить. Внезапно, слева от дороги, в зарослях, протрубил охотничий рог. Под копытами множества коней затрещал валежник, кусты раздвинулись, и на дороге появилась юная Иоланта де Фуа, великолепная, словно Диана-охотница. От быстрой скачки ее лицо разрумянилось, узкие ноздри точеного носа трепетали, а грудь высоко вздымалась под расшитым золотом бархатным корсажем. Порванная в нескольких местах длинная юбка наездницы и многочисленные царапины на боках лошади свидетельствовали, что эта бесстрашная амазонка в пылу охоты скакала, не разбирая дороги. Породистый конь, на котором она сидела, нисколько не нуждался в поощрении и был не менее разгорячен, чем его хозяйка. Однако Иоланта горячила его кончиком хлыста с набалдашником из аметиста, на котором был вырезан ее герб, заставляя плясать и вертеться на месте. Это вызвало неудержимый восторг у трех-четырех ее разряженных спутников, которые разразились рукоплесканиями, приветствуя грациозную отвагу прекрасной всадницы. Наконец, Иоланта отпустила поводья и промчалась мимо Сиганьяка, бросив на него взгляд полный высокомерного презрения. «Взгляните-ка на барона де Сиганьяка!» — крикнула она щеголем, сопровождавшим ее. «Но он теперь стал рыцарем бродячей комедиантки!» Кавалькада с хохотом унеслась прочь, подняв тучу песка и пыли. Сиганьяк в ярости схватился за рукоять шпаги, но догнать верховых пешком было бы чистым безумием. Да и кому бы он мог бросить вызов? Иоланте? Впрочем, томная покорность во взгляде юной актрисы вскоре заставила его забыть надменность аристократки. Остаток дня минул без особых приключений, и к 4 часам пополудни повозка комедиантов добралась до места, где предполагалось остановиться на ночлег. Тот вечер в замке Сиганьяк был по-особому печален. Лица предков глядели с портретов сумрачней и сварливее, чем обычно, хотя это казалось просто невозможным. Шаги особенно гулко раздавались в пустоте прихожей и под сводами главной лестницы. Покои стали как бы еще больше и пустыннее. Ветер зловеще завывал в переходах, а пауки в тревоге и недоумении спускались с потолков на своей паутине. Даже трещины в стенах словно раздвинулись. Старый обветшалый дом понял, что молодой хозяин покинул его и глубоко огорчился. Сидя под колпаком очага, Пьер при дымном свете сосновой лучины делил скудный ужин с Мирой и Вельзевулом, а на конюшне престарелый белый конь глухо бил копытом в стойле и тыкался мордой в пустую кормушку.